Последнее официальное упоминание об оружии возмездия относится к тому дню, когда по радио был зачитан приказ Гиммлера, в соответствии с которым любой немецкий солдат был обязан убить любого другого немецкого солдата, встретив его вдали от шума битвы. После этого приказа в эфир пошла обычная программа «Горизонты завтрашнего дня», в которой были названы сроки применения оружия возмездия. Еще до первых знойных дней, до первых майских гроз. Было также повторено, очевидно, в связи с попытками, если не заключить перемирие с англичанами и американцами, то хотя бы задобрить их, что оружие возмездия будет применено только против азиатских жидобольшевиков. Через 5 минут после этого, после последней в истории Рейха трансляции «Лили Марлен», в здание берлинского радио попала комбинированная фугасно-агитационная бомба, содержавшая 3 тонны тринитротолуола и 50 тысяч листовок. После капитуляции Германии разведки стран-участниц коалиции немедленно принялись за поиски секретных заводов и лабораторий. Союзникам была хорошо известна вся официальная немецкая информация по поводу оружия возмездия, а также большое количество слухов, которые в последние годы тщательно собирала агентура. Балтийское побережье, где, как предполагалось, находились соответствующие исследовательские и производственные центры, было обшарено буквально метр за метром. По предварительным данным разведок, особый интерес вызвали 2 места. В зоне американской оккупации обнаружились циклопические, площадью с большой поселок, железобетонные руины. Незадолго до прихода американских войск там что-то было уничтожено таким количеством взрывчатки, что самыми ценными находками оказались немецкий военный сапог вместе с оторванной ногой. Обрывок штанины был идентифицирован как форма СС. И 4-тональная губная гармошка фирмы «Целло» со следами зубов и пробоинами от осколков. Все остальное представляло собой месиво из бетонной крошки, арматуры и мелких металлических фрагментов. Проведенные вскоре опросы местных жителей показали, что здесь проходило замороженное в 1942 году строительство самого крупного в истории зоопарка, где для разных животных воспроизводилась естественная среда их обитания. Один только участок, Иудейские горы, обошелся, как выяснилось из документов, в 80 миллионов рейхсмарок. На побережье советской зоны были найдены неясного назначения катакомбы, куда после оцепления местности опустились 7 агентов СМЕРШа. Ни один из них не вернулся, после чего катакомбы были взяты штурмом армейского подразделения. В помещении недалеко от входа обнаружились все 7 трупов. Там же был схвачен заросший длинной бородой мужчина в лохмотьях, вооруженный пожарным багром. Он назвался профессором Берлинского стоматологического института Авраамом Шумахером и утверждал, что скрывается здесь с 1935 года, питаясь дарами моря. Способность человека провести 10 лет в полной изоляции вызвала естественное недоверие проводивших допрос офицеров СМЕРШа. Но, возможно, Шумахер не лгал, так как впоследствии выяснилось, что он обладал необычайно высоким уровнем приспособляемости к неблагоприятным условиям. Он умер в одном из дальних лагерей в 1957 году, став перед тем известным в уголовной среде лидером-паханом. Это тот самый Фикса-живорез, о котором столько пишет в своих мемуарах народная артистка Коми АССР балерина Лубенец-Лупаянова. Остальная часть катакомб, расположенная ниже уровня моря, оказалась затопленной. Шумахер показал, что никаких строительных работ на его памяти здесь не велось. Однако, так как его искренность и, во всяком случае, психическое состояние не внушали доверия, было решено осмотреть затопленную часть помещений. Посланный на обследование водолаз исчез. Шланг и сигнальный трос оказались оборванными или перекушенными. На вопрос, чем это могло быть вызвано, Шумахер ответил, что здесь, вероятно, набезобразничал некий Михель, которого он описал с помощью междометий и жестов, создав в итоге образ чего-то огромного и пугающего. Говорить об этом в нормальной манере и подробнее Шумахер отказался, мотивировав свою категоричность тем, что Михель наверняка услышит и придет. На этом допрос и исследование затопленных катакомб закончилось. Таким образом, ни в одной из зон Балтийского побережья Германии не было обнаружено ничего похожего на научный институт или завод по производству оружия возмездия. Не нашлось даже сколько-нибудь крупных строек. Огромный котлован под Варнемюнде, как выяснилось, предназначался для гигантской скульптурной группы «Шахтеры империи». Сами фигуры так и не были отлиты, но о предполагавшихся масштабах памятника можно судить по 5-20-метровым отбойным молоткам из бронзы, обнаруженным в ангарах неподалеку от котлована.